Я увидел ее в первый раз в 1943-44 годах, веселую, оживленную, молодую. Она шла по улице, качая широкими бедрами, гладко причесанной, с глазами светящимися, жизнью и мыслью. И вот прошло 22 года, и я не сразу узнала ее. Толстыми неловкими пальцами она играла сломанным замком своей старой сумки. Наклоненное лицо казалось упавшим, оно было как бы без глаз, заплывшее, мрачное, с тяжелыми щеками и опухшими веками. В третьем томе своих воспоминаний она писала о своей внешности. Как жестоко говорила она о себе. Вся книга полна больницами, операциями, ужасом перед старостью и смертью. Она пишет о давлении крови в своем и Сартра, о близком сердечном припадке. Сартр, как автомат, занят критикой диалектического разума. В последние годы он так перегружен работой, что у него нет времени даже перечитать то, что он написал. Он глохнет от снотворного. Друзей не осталось. Теперь я вижу ее перед собой. Она сидит вдвоем с женщиной, еще не старой, но раздраженной и усталой, как она сама. Обе молчат. Толстые пальцы шевелятся, все пытаясь защелкнуть замок. Темное закрытое платье плотно обтягивает ее большое тяжелое тело. Я долго смотрю на нее. Она не поднимает глаз, и видны только веки и щеки. Что-то должно быть неладно с почками или с печенью. Что-то у нее внутри, как она сама писала, не работает. С трудом продолжает ей служить, с перебоями, с замедлениями и угрожающими перерождениями. На мгновение я отчетливо представляю себе, как у нее все обстоит внутри. Расширенные вены, перебои сердца, раздутые органы, ленивые железы. Обо всем этом она сказала сама. Я представляю себе ее наружное окружение, ее студию, где она теперь проводит дни и ночи, где она возненавидела даже музыку. Там развешаны ее гаванские и пекинские сувениры. Да, она и о них писала подробно. Ее книги всегда были моим чтением, и третий том ее мемуаров только что окончен мною. Она писала там о головных болях, об опухании ног. Она жаловалась, что Сартр, всю жизнь требовавший ангажемент и без ангажемента не признававший литературы, по-русски этот термин теперь в 1965 году переводится «литература обязательств». Вот уже четверть века не может решить, на какую сторону ему стать, как ему быть, кем ему быть, и время от времени мрачно спрашивает, что нам делать, куда нам идти, с кем нам быть. Я смотрела на нее и думала, а вот так, как я ее вижу сейчас, она однажды видела Эльзу Триоле на обеде в советском посольстве и удивлялась, какое у нее угрюмое выражение лица. Обе тогда занимали советского посла разговорами, как сохранить молодость. Арагон тоже был обеспокоен этим, угнетен и подавлен наступающей старостью. Она теперь крутит ложечку в своих мужских пальцах. Всю жизнь она старалась отделаться от буржуазных предрассудков, ей не удалось это, она боится смерти. Чтобы заглушить в себе сознание, запоем читает полицейские романы. Сартр хотел быть коммунистом, потом он хотел быть алжирцем. Некто Иведон, умирая за Алжир, воскликнул: «Я — алжирец». Одно время он признавался: «Без коммунистов мы ничего не можем». С коммунистами Сартр и она ходили на уличную демонстрацию против Деголя. В тот день один из их коммунистических друзей признался им, что никогда не ездил в метро, сегодня едет впервые, всю жизнь пользовался только такси. Дела в Венгрии в 1956 году они оба осудили. Потом поехали в Москву, решив там встречаться только с привилегированным классом. Сейчас она стала равнодушна к путешествиям, признается, что иногда ненавидит красоту. Все равно я скоро буду лежать в могиле. Смерть стоит между мной и миром. Смерть уже, собственно, началась. Вихрь несет меня к могиле, и я стараюсь не думать. Может быть, покончить с собой, чтобы только не ждать. А где же молодые? Молодые отнимают от меня мир, признается она. Затем перечисляют, чего не было. «Невемо» относится к лыжам, ночевкам на сене, любовникам. Когда я пришла, они кончили обедать. Когда я уходила, они все еще сидели. Может быть, они ждали «Годо»? Ожидая «Годо» пьеса Беккета, в которой «Годо» так никогда и не приходит. Свежий вечер, огни, гудки автомобилей, неоновые мигания, притаившиеся под зеленью деревьев Бальзак-Рудена. Куда? Куда я иду? Не все ли равно? Раз у меня есть в мире место, не все ли равно, каким путем я дойду или доеду, или долечу до него? Так или иначе, я доберусь до него. Оно меня ждет. И, глядя вперед, и глядя назад, я представила себе то, что меня ждет через 2 недели. Огромный стол у широкого окна, заваленный бумагами, полки книг, отточенные карандаши и тишина. Окно, выходящее на 4 березы, танцующие посреди лужайки, на кусты по краю дороги. Скоро они будут золотые, багровые, желтые, пурпурные, алые. Пение птиц по утрам, вечером молчание. И вдруг шаги и колокольчик. И милые мне, молодые умные лица. Красивые, потому что молодые и умные всегда красивые. Какое мне дело, что я старею? Лишь бы они оставались молодыми. И они останутся. Я не увижу их старыми. Друзья, книги, бумаги, письма с марками Калифорнии, Австралии, Швеции. Моя жизнь не ждет меня там, в университетском городке. Спазма счастья перехватывает мне горло. В сумке моей лежит 3 ключа. Я таскаю их с собой по Европе. От дома, где я живу, от кабинета в здании университета, где я работаю, от клетки в библиотеке, где я храню нужные книги. Была такая сказка про колодец. Там какую-то роль играл 1 ключ, а у меня их 3. В тот колодец однажды упали 2 лягушки. Впрочем, я что-то путаю, но 3 нужные двери ждут меня. Это несомненно. Я снова буду там, в уютном маленьком доме, работать, думать, жить и радоваться приходу гостей, когда на стол, где горят свечи, плывет из печки жаркое калифорнийское вино. Для меня оно... одно из лучших в мире, льется в стаканы, а пластинка после тихого шуршания начинает концерт для скрипки, гобоя и струнных или концерт для флейты, скрипки, клавесина и струнных. Я иду, иду. Спазмы счастья не покидают меня, пока я обхожу Люксембургский сад. Вот здесь когда-то Муратов уговаривал меня бросить писать по-русски и скорее научиться писать на любом другом языке, потому что, не помню сейчас его доводы, впрочем, о них нетрудно догадаться. Вот здесь я жадно ждала кого-то, с кем-то потом целовалась под темными деревьями. Жадно ждала, жадно думала, и теперь жадно собираюсь домой. Это все та же самая моя жадность, какая была во мне 30, 40, 50 лет тому назад. Она не изменилась, не износилась, она не истрепалась, она еще в целости, как и я. Итак, ни одного знакомого лица, ни в Клозери де Лила, ни в Де Маго. Скоро я буду чувствовать себя здесь так же, как чувствую себя в Вене или в Афинах. С маленькой, впрочем, разницей. Тут, в Париже, есть друзья, приехавшие из Англии, Швеции, Финляндии, чтобы встретиться со мной. Я их вижу среди тысяч незнакомых лиц. Берет под мышкой, в руке букет душистого горошка — это С.А. Риттенберг, мой милый, близкий, далекий друг, приехавший из Стокгольма, и вот мы идем с ним по Парижу, завтракаем, гуляем... по набережной сидим на скамейке в Тюильри. Потом он уезжает. Запомним дату. 21 июня 1965 года. Накануне я обещаю ему приехать утром на такси, отвезти его на Северный вокзал, там позавтракать с ним, и потом в 2:10 проводить его и помахать ему, когда отойдет его поезд. Я знаю уже, что этим поездом, но в вагоне Париж-Москва возвращается в Советский Союз Ахматова. Она приехала из Оксфорда накануне, и ее сейчас привезут на вокзал. Риттенберг ее хорошо знает. Он бывал у нее в Комарове. Я стою у бетонной колонны на платформе перед ее вагоном. На мне темные очки. Жарко. Я снимаю перчатки. На мне открытое платье без рукавов. Тяжелую сумку я перекладываю из руки в руку. Риттенберг впереди. В вагоне Париж-Стокгольм. Потом идет Париж-Копенгаген. Потом Париж-Варшава. Я все стою. И вот я вижу, как ее ведут, как ее сажают в вагон. На ней длинный темно-синий макинтош, бархатные сандалии. Она без шляпы. Неподвижное лицо сосредоточено. Я снимаю очки и встречаюсь с ней глазами. Потом я иду в вагон. Она сидит в купе неподвижно. Я знаю, что у нее было 3 инфаркта, 2 из них на вокзале. Верхняя полка уже поднята, там ляжет Анечка, которая побежала за минеральной водой. Я вхожу в купе. Опять снимаю очки и говорю быстро: «Анна Андреевна, я Берберова». И вдруг что-то происходит. Проходит по ее лицу, от глаз, губам, и в этот миг я узнаю ее. Беру ее руку и целую ее. Она обнимает меня. Почему раньше не пришли? Я не знала, можно ли. 1/2 века? Нет, всего 43 года, отвечаю я. Под моими руками, обнимая ее, я чувствую воду. Ее страшное, огромное тело полно не жира, но воды. Она с трудом управляет им, пальцы ее не гнутся, колени расставлены. Она вытирает вспотевшее лицо, я помогаю ей снять макинтош. Мы говорили о сборнике Ходасевича, который я издала и послала ей. Да, он дошел до нее, она любит его стихи, она благодарит меня. На мой вопрос, как она себя чувствует, она отвечает: «Еще жива». Может быть, напрасно она уезжает? Может быть, она могла бы еще несколько дней прожить среди нас в Париже? Нет, это невозможно. Она и так ослушалась приказа, она должна была лететь прямо из Оксфорда в Москву. Я успела купить ей духи Корона, но дала их Риттенбергу. Он передаст их ей, он передал их ей в Комарове спустя 2 месяца. Я говорю ей, что Риттенберг придет к ней в вагон, и если нужно, принесет ей еду из вагона-ресторана. О том, чтобы ей пойти туда, нет и речи. Наконец я вспоминаю, что в коридоре ждут другие, когда я выйду, чтобы войти. Позже я долго стою с 3 друзьями-петербуржцами, художниками на платформе. Она стоит в окне и то поочередно смотрит на нас, то смотрит на всех вместе, пока поезд не трогается. Она поднимает руку, и слабая тень улыбки скользит по ее лицу. Вагон опять немедленно заперт, внутри и снаружи. Никого не выпустили, никого не впустили. И в Кёльне он был отцеплен. Итак, в вечерних кафе ни одного знакомого лица. Впрочем, здесь, в Париже, есть некое второе поколение. И там несколько близких и дорогих людей, и поколение третье, среди которых несколько знакомых лиц. На Акрополе их нет, на пьяцце Сан-Марко одни голуби, те же, что были. Впрочем, это сейчас тоже второе или десятое голубиное поколение после тех, о которых было сказано. Пугливо голуби неслись от ног возлюбленной моей. В то время, когда писались эти строчки, я думала, что стану, но я не стала, я только была. Вообще я много думала. В сущности, я больше всего в жизни думала. Это звучит странно. Я больше всего в жизни путешествовал, лечил людей, учил детей грамоте. Это звучит разумно. Я больше всего в жизни думала. Звучит на мое ухо дико. И тем не менее это так. Колесики работали, шестерни кружились. Там, под черепом. Я наклоняюсь над книгой, очередной раскрытой книгой. Она лежит под лампой, я ухожу в нее. Я читаю ее строку за строкой. Я замечаю, что в ней тоже столько страниц текста, сколько и умолчаний. 6 томов текста и 6 томов умолчаний. Но эта книга не похожа на ту, которую я пишу сейчас. В ней старый писатель, которого я когда-то знал, рассказывает о себе, о людях, о годах. И я рассказываю о себе, о людях и годах. Он тоже любит думать. И тоже, как я, научился думать поздно. Но какой страшной была его жизнь. И как связан он в своих умолчаниях. И как я свободна в своих. Вот именно, свободна не только в том, что я могу сказать, но свободна в том, о чем хочу молчать. Но я не могу оторваться от его страниц. Для меня его книга значит больше, чем все остальные за 40 лет. Я знаю, что большинство его читателей судит его. Но я не сужу его. Я благодарна ему. Я благодарю его за каждое его слово. Он строит силлогизм. Помните, в юности мы учили? Человек смертен, кай человек. Он строит силлогизм, но не дает 3-й строчки. Но он дает 2 первых, и от нас зависит проснуться и крикнуть, наконец, вывод. Его осуждают, что он остановился перед выводом «кай смертен». Но разве вывод не заключен в предпосылках? К чему все наши думания, если мы не слышим вывода в предпосылках? Проблема страдания невинных — старая проблема. Она не разрешена, не может быть разрешена, никогда разрешена не будет. Мы все согласны, что через страдания одного невинного мы не построим всеобщего счастья. Но я хочу говорить не о страдании, я хочу говорить о сознании. Страдание невинных может быть оправдано, осмысленно только одним, если оно приведет к сознанию. Эренбург говорит о казни миллионов невинных, из которых сотни были казнены Сталиным из личной мести. Огромная часть их, умирая, славословила палача, славословила его режим и в последнюю минуту желала здравствовать и ему, и режиму. Гибель этих людей может быть оправдана и осмыслена только если пробудится сознание. В противном случае ей нет даже определения на нашем языке, она была зря. Он не ставит вопросов. Он не делает выводов. Нам самим остается сделать их, поставить третью строку силлогизма на место, нарушить молчание, выйти из страдания в сознание. Пока замученный тираном кричит тирану «Ура!», и зритель, окружающий виселицу, вторит ему, и историк превозносит содеянное, нет спасения. Только в пробуждении сознания ответ на все, что было, и только один из всех, Эренбург, невнятно мыча и кивая в ту сторону, указывает нам и будущим поколениям дорогу, где это сознание лежит. Как смеем мы требовать от него большего, упрекать его за то, что он уцелел, вычитывать между строк его книги его особое мнение или отвергать его за то, что он дает нам полуправду? Наше дело осознать правду целиком, сделать вывод, достроить его силлогизм, иначе все жертвы бессмысленны. Задача почти невозможная, потому что сознание спит давно. Оно уснуло 40 лет тому назад, в первые годы власти полубога, который позже стал богом, над мертвым телом которого половина населения страны и какой-то процент населения мира плакали. Эренбург сам долго скрывал факт страдания. Скрывал в 1937 году, в 1946 и 1946, в 1953, и сейчас только частично открывает его. Но не будем говорить о страдании. О нем достаточно было сказано другими, хотя далеко не все. И не будем спрашивать друг друга, когда люди перестанут славить государство, которое раздавило их. Будем говорить о сознании. Нет цены страданий слишком высокой для обретения сознания. Миллионы невинных будут воскрешены, если проснется сознание. И Мандельштам в отрепьях, на куче отбросов, и Мирский, которого столкнули под лед Охотского моря, и Тухачевский, смерть которого дала возможность Германии ворваться в Россию. Их страдания страшны, но гораздо страшнее, если эти страдания не приведут к сознанию. Отсутствие сознания еще страшнее, чем страдания. Если проснется сознание, то со страданием мы управимся сами. Страдать страдают все. Страдает темный зверь, Фет, но сознавать умеют не все. Эренбург в сетях своих умолчаний, полупризнаний, отходов, колебаний построил две строки своего силлогизма. Третьей нет и не будет, не ждите ее от него. Она должна быть в нас. Но он ведет нас нужной дорогой от повести о страданиях к моменту сознания. Я читаю его книгу, и смущение находит меня. Жалость к этому знаменитому человеку, другу глав государств, мировых ученых, писателей, гениальных художников нашего столетия. Жалость к старому человеку, состарившемуся у меня на глазах, от первого тома к шестому, пока я читала его книгу. Жалость и благодарность. Он повернул нас всех в ту сторону, где лежит третья строка силлогизма. Это одна из сторон его книги, для меня самая важная. Он делает читателя одновременно и героем ее, то есть автором, и свидетелем бывшего, расщепляет его надвое и опять собирает воедино. Может быть, и я смогла отчасти сделать то же самое. Теория относительно ведь касается и литературы. В мире нет больше места привилегированному наблюдателю, как нет места наблюдателю над Вселенной. Мы все внутри. И читатель смотрит в себя, читая меня. Боже упаси что-либо доказать на этих страницах, только намекнуть, только направить взгляд смотрящего. И вот я пишу последнюю страницу повести о том, как я не ждала Годо. Эта книга вместе с ее названием появилась в моих мыслях не то где-то около Азорских островов, не то между Критом и Делосом. Это я привезла с собой после первой поездки в Европу, то есть замысел этой книги. И вот все мои преступления, слитые с наказаниями, бывшие достоянием меня одной, принадлежат теперь всем тем, кто захочет коснуться их, заглянуть в эти страницы. Я больше не храню их в себе. Я донесла их до реальности высказанного, произнесенного, записанного. В автобиографию вросли воспоминания о целой эпохе и людях, в ней живших. И врос мой дневник, словно тело с руками, ногами и головой. Я вдруг чувствую, что мое внутреннее сгорание на время окончено, что я в четвертый раз в жизни вылупляюсь из яйца. В этом последнем рождении мне предстоит жить в ожидании тайн, потому что все явное использовано и не осталось неизжитых сторон жизни. Тайны же лежат сейчас в еще закрытой сфере сознания. Они имеют отношение не к чему-то внешнему, но к тому, что есть часть меня самой и моего бытия, и всегда было. Ожидание тайн будет приготовлением к последнему, незнакомому опыту, на который я давно дала свое согласие, и который не страшен уже по одному тому, что он неминуем. 1960-1966. Нью-Хевен, Колорадо, Ядо, Таормина, Венеция. Конец книги. Декабрь 1991 года. Звукорежиссер Вера Орлова. Читала Ирина Ирисанова.